Бармалей и партизан. Выпуск номер 2. Бойня. Тимор. Независимость и оккупация. Остров Тимор в Малайском архипелаге по договору 1859 года был разделен примерно поровну между Голландией и Португалией. Западный или голландский Тимор впоследствии стал частью Индонезии. В 1974 году в Португалии произошла революция «Гвоздик», положившая конец созданному Салазаром режиму нового государства. Позднее диктатор впал в деменцию и был отстранен от власти, но до последнего продолжал верить, что все еще управляет страной. 28 ноября 1975 года победившая на выборах у бывшей колонии португальский Тимор, социалистическая партия Фретилин объявила о независимости страны. Индонезийский диктатор Сухарто с этим не согласился. 9 дней спустя его войска вторглись на территорию восточного Тимора и аннексировали его как 27-ю провинцию Индонезии. Тимор-Тимур или Тим-Тим. Лишь через 24 года на референдуме 30 августа 1999 года Восточному Тимору удалось вернуть свою независимость. Рассказываем, как Восточный Тимор провозгласил независимость, как он ее потерял и снова обрел. Когда в Восточном Португальском Тиморе зажаталась колониальная власть, то были легализованы политические партии. Основными борцами за власть стали три из них. Революционный фронт за независимость Восточного Тимора, Фретилин, как нетрудно догадаться из названия, считал, что Восточный Тимор сможет добиться экономического успеха, будучи независимым. Во Фретилин состояли люди разных взглядов, от марксистов до либеральных националистов, но к моменту обретения Восточным Тимором независимости леворадикалы приобрели в партии наибольшее влияние. Правоконсервативный Тиморский демократический союз, ПДС, основанный зажиточными землевладельцами, поддерживал сохранение португальского протектората, а Тиморская народная демократическая ассоциация симпатизировала диктатуре Сухарто и выступала за интеграцию Восточного Тимора в Индонезию. Весной 1975 года Фретилин победил на выборах с результатом 55% голосов. Однако в августе ТТДС, с которым Фретилин состоял в коалиции, организовал переворот при поддержке полиции. Многие сторонники Фретилин были казнены. В стране шли кровопролитные столкновения, жертвами которых, по оценкам Международного Красного Креста, стали от 2000 до 3000 человек. 2 недели спустя, к немалому удивлению Португалии и Индонезии, Фретилин разгромил силы ТДС. Войска ТДС отступили в Индонезию, а затем в союзе с армией Сухарто захватили у Восточного Тимора несколько приграничных городов. Социалисты из Фретилин решили, что им будет легче отражать индонезийские атаки, если они объявят о независимости страны и получат поддержку международного сообщества. Восточный Тимор получил заверение о признании нового государства от 25 стран мира, включая СССР, Кубу, Китай и Швецию. 28 ноября 1975 года Фретилин провозгласил независимость Демократической Республики Восточный Тимор и сформировал в стране правительство. Президентом Восточного Тимора стал Франсишку Фавьер ду Амарал, а премьер-министром Николау Душ Рииш Лабату. 7 декабря 1975 года началась операция «Лотос», самая масштабная военная операция, когда-либо проводившаяся в Индонезии. Войска Сухарто вступили в Восточный Тимор, и к концу года 10 тысяч военных оккупировали Дили, а другие 20 тысяч распространились по всей стране. Фретилин отошел в горы и перешел к партизанскому сопротивлению оккупации. С невиданным цинизмом индонезийское правительство объявило оккупацию Восточного Тимора антиколониальной деятельностью. Кстати, ничего не напоминает? Оно уверяло, что популярность фритилин была основана на шантаже, угрозах и терроре. ООН осудила действия Индонезии, но Австралия, Великобритания и США поддерживали действия режима Сухарта по оккупации. Чтобы получить поддержку западных стран, Индонезия воспользовалась их страхом перед коммунизмом. 17 июля 1976 года Восточный Тимор был объявлен 27-й провинцией Индонезии. Режим Сухарта изолировал эту провинцию от всего мира и управлял ею с поразительной жестокостью. Десятки тысяч людей были отправлены в концлагеря, где страдали и умирали от голода. Мирных жителей арестовывали, пытали и сотнями убивали без суда, в том числе сжигая заживо. Индонезийские солдаты пытали заключенных электрошоком и мочились им в еду. Женщин подвергали изнасилованиям. Количество погибших от режима оккупации, по оценкам Amnesty International и Human Rights Watch, превысило 200 тысяч человек. С 1975 по 1978 годы Фретилин контролировал большую часть внутренних регионов страны и принимал на своей территории беженцев от режима индонезийской оккупации. Лабату сменил Амарала на посту президента, а потом объявил его предателем за ведение переговоров с индонезийцами и арестовал. Идеология Фретилина все больше дрейфовала в сторону маоизма. Лабату и его сторонники посетили Кампучию с дружественным визитом и прошли подготовку в боевых лагерях красных кхмеров. К декабрю 1978 года индонезийская армия уничтожила до 80% бойцов Фретилин. Отряд Лабату был окружен оккупантами, и сам он, чтобы не попасть к ним в плен, застрелился со словами: «Моя последняя пуля – моя победа». Несмотря на огромные потери, Фретилин продолжал сопротивление в самых труднодоступных горных районах Восточного Тимора, а также деятельность в эмиграции. В 1981 году марксизм-ленинизм был провозглашен официальной идеологией Фретилин, а сама организация переименована в марксистско-ленинистскую партию Фретилин. Позднее борцы за независимость Восточного Тимора отказались от этого названия, чтобы сохранить единство страны и получить поддержку католической церкви. Сопротивление за свободу Восточного Тимора оказалось очень долгим. Только после падения режима Сухарта в 1998 году стали возможны переговоры о независимости восточной половины острова Тимор. 30 августа 1999 года в стране под эгидой ООН прошел референдум, на котором 78,5% жителей Восточного Тимора проголосовали за независимость от Индонезии. Через несколько часов после оглашения результатов референдума военизированные группировки стали нападать на людей и устраивать поджоги в Диле. По Восточному Тимору началась резня. Десятки тысяч людей стали беженцами. ООН пришлось вводить в страну миротворческий контингент. 30 октября 1999 года последние индонезийские войска ушли из Восточного Тимора. На протяжении 2 лет страной управляла Временная администрация ООН, а 20 мая 2002 года Восточный Тимор наконец официально стал суверенным государством. Вторгаясь в Восточный Тимор, правительство Сухарта говорило знакомые нам слова о борьбе с западным колониализмом и восстановлении справедливости. Якобы Восточный Тимор исторически был частью Индонезии. На деле же за этими словами стояли пытки, ужас, голод и смерть для сотен тысяч людей. Так всегда ведут себя оккупанты. Жителям Восточного Тимора пришлось ждать обретения независимости почти четверть века. Тем, чью землю в этом году аннексировала другая держава во главе с кровавым диктатором, предстоит ждать гораздо меньше.